Мы приехали туда, когда там уже хозяйничали наши саперы. У некоторых объектов еще стояли синенькие колышки с надписями «Осторожно, заминировано». Вокруг построек плавным шагом двигались саперы миноловы. В самом деле, несмотря на поспешное бегство штаба, мин здесь было рассовано довольно щедро, и несколько ухарей, не обративших внимания на эти синенькие колышки, уже подорвались. Всеми этими работами руководил инженер-майор, веселый человек с лицом, густо усыпанным веснушками. Он показал ходы в подземные убежища. В люках поблескивала вода. Это у них должно быть так и задумано было, чтобы в случае необходимости пустить воду и затопить. И вот затопили. Огромные, вероятно, помещения были, но туда уж теперь не попадешь. Откуда вы знаете, что огромные? Удалось захватить планы? Ну что вы, немцы народ аккуратный, разве они планы оставят? Угадываем мы это вот почему. Тут ведь кругом болото и пруды были. Так пруды эти сейчас высохли, начисто. Только тина осталась. Это сколько же нужно было воды спустить, чтобы такие пруды высушить? Идите, я вам покажу. Идем. Вместо живописного пруда, обрамленного космами плакучих ив, еще покрытых желтоватой весенней зеленью, лишь черные пятна высыхающей грязи, где в водорослях шевелятся лягушки и тритоны. Тут ведь и рыба была. Отличная рыба. Собрали ее. Сейчас варим и жарим. Жирнейшие караси. Но караси, черт с ними. Досадно, что эти шансы свои, или как они у них там назывались, затопили. Там ведь, наверное, интересно у них было. Смотрите, сколько проводов туда идет. Вот электриков вызвал. Провода эти им пригодятся. Ночевать мы с Петровичем остались в одном из лжедачных домиков. Заснули на отличных, удобных койках немецких штабистов и спали, пока на заре не разбудил нас боец посыльный. «Товарищ полковник, разрешите доложить? Наш майор вас к себе требует». «Как это требует? Что такое?» «Каких-то там немцев, говорят, что ли, под землей откопали». «Подземные немцы? Живые?» «Так точно, только пьяным пьяны. Еле на ногах держатся. Майор велит вам прийти поскорее». Одеваясь и застегиваясь на ходу, спешу на зов. И подхожу как раз в тот момент, когда часовой ведет под конвоем трех немецких солдат, небритых, в расстегнутых кителях, с физиономиями, обросшими свалявшейся щетиной. Четвертого он вынужден вести, нежно обняв за талию. Меня приводят к одному из домиков, спуск в бункер откопан. Внизу электрический свет. Появляется вчерашний веснушчатый майор. «Происшествие, как рассказывает Гарапо», — говорит он, улыбаясь. «Опишите, я уже и заглавие для вас придумал. В подземном Цосене». «Что, плохое заглавие?» «Что же случилось?» «Оказывается, кому-то из связистов понадобился конец кабеля. Подошел, тяпнул топором и свалился. Топор пробил изоляцию, и боец получил весьма ощутимый электрический удар. Кабель был под напряжением. Смышленый солдат пошел по проводу и заметил, что он уходит в землю возле одного из домиков. Позвал подмогу. Спуск, в который уходил кабель, был завален землей. Но воды там не оказалось. Спустились. Просторные помещения. Горит свет. Зал, и в зале щелкают телеграфные аппараты, возле которых на полу лежат четыре вдрызг пьяных немецких солдата. А на стенке у входа фанерка, и на ней по-русски нацарапано. То не надо ломать, то есть ценный трофей. Против входа в другую сторону отыскали скрытую железную дверь. Она вела в чуланчик. Там стояли корзины с бутылками шнапса, французского бренди, рейнских и мозельских вин. Замок был сбит, и много бутылок валялось пустыми. Солдат-телеграфистов либо оставили здесь, обрекая насмерть, либо просто забыли в попыхах. Их офицер, какой-нибудь начальник этой телефонной или телеграфной станции, пожалел эту действительно отличную технику. Написал плакат и улизнул. Ну а когда команда эсэсовцев подрывала подземелье, взрыв, по-видимому, оказался слабоват. Он лишь завалил вход, но не пустил воду. И вот погребенные взрывом солдаты решили весело дожить последние деньки. Мощные аккумуляторы работали, давали энергию, свет, крутили вентиляторы. Ну и шнапса оказалось, на их счастье, достаточно. «Это целое сокровище, миллионы стоит», — сказал, спустившись в подвал, наш офицер-связист. «А главное, все на ходу, все работает. Мы еще не разобрались, с кем поддерживается связь, но разберемся. И вообще интересно, кто же написал этот плакат? Если хотите узнать, подождите, пока эти четыре гаврика протрезвятся. Мне ждать было некогда. Корреспонденция о Цосине, задуманная просто как очерк, неожиданно приобрела оперативное значение. В корзине возле аппарата лежали контрольные ленты. Я забрал их с собой. Подумав, что интересно будет узнать, какие разговоры велись в подземной норе Рейника Лисса в последние часы ее существования.